Без зова, без слова, как кровельщик падает с крыш. А может быть, снова пришел, в колыбели лежишь, горишь и не меркнешь, светильник немногих недель. Какая из смертных качает твою колыбель? Блаженная тяжесть, пророческий певчий камыш. О, кто мне расскажет, в какой колыбели лежишь? Пока мест не продан, лишь с ревностью этой в уме, великим обходом пойду по российской земле. Полночные страны пройду из конца и в конец, где рот его рана, очей синеватый свинец. Схватить его крепче, любить и любить, пока жив. О, кто мне нашепчет, в какой колыбели лежишь? Жемчужные зерна, кисейная сонная сень, не лавром, а терном, чепца острозубая тень, не полог, а птица раскрыла два белых крыла и снова родится, чтоб снова метель замела, рвануть его выше, держать, не отдать его лишь. О, кто мне надышит, в какой колыбели лежишь? А может быть, ложен мой подвиг и даром труды, как в землю положен, быть может, проспишь до трубы. Огромную впалость висков твоих вижу опять, такую усталость ей и трубой не поднять. Державная пажить, надежная ржавая тишь, мне сторож покажет, в какой колыбели лежишь.